Глава 8. Пятница, 22 сентября, вечер. Доехали в этот раз без особых приключений. Ни нечисть, ни мозгоеды не встретились. Но зато на перерез выскочила волчья стая, голов всем 8. Ладно, хоть без оборотня. Но ее заметили вовремя, ладожский колдун еще на подходе долбанул чем-то похожим на ветвистый электрический разряд, а потом отработали пулеметом и пистолетами. 5 зверей остались валяться, остальные сбежали в сторону леса. Да. Ладожане без лишних разговоров уехали к управе, забрав своего колдуна. Ну а мы вернулись на базу писать отчеты. Ладно, хоть больше нас никуда не дернули. Спичечный коробок с кровью опоссума, он всю дорогу так и провалялся на полу в машине. В карман я эту дрянь класть не рискнул. Я сдал его Большакову, взаимодействием с управой занимается он. Шеф посмотрел на меня так ласково, словно хотел стукнуть по голове чем-то тяжелым, но не сказал ни слова. Ну, я тоже мог бы припомнить ему слова о том, что на болоте вроде как спокойно. На самом болоте — да, но тут уж неплохо бы вспомнить, что болотом традиционно именуют не только заболоченную низину вокруг Черной речки, а всю нежилую территорию. Так что, ополоснувшись в служебной душевой и выйдя после 8 за ворота базы, я однозначно вздохнул спокойнее. Хотя пойди пойми, что сейчас спокойнее. Когда пистолеты по рабочему на поясе или когда по городскому в подплечных кобурах. Куда теперь? Душа требовала в турист, причем можно даже не заходя домой. А вот мозг подсказывал: серый, не бросай дело на полпути, ищи-ка давай зарядник. Ну что, сделать ставку на оружейников и их Ниву? Нет, это оставим на крайний случай. Начать по-любому лучше с анклава. После недавних событий ходить в темноте по закоулкам я опасаюсь, а в это время уже откровенно темно. Ну что поделаешь, пойдем по главным улицам. Голова не болит, это хорошо. Моей голове вообще болеть противопоказано. Поди пойми, она это сама по себе или от открывающегося неподалеку пробоя. Ребята из смены уже разошлись, даже те, кто остался мыться со мной. Большинство живет в окрестностях базы, и по космонавтов я шагал один. Правда, шел не по северной стороне, вдоль которой стояли каменные дома, построенные еще в 30-х. Что-то неуютно мне от задворков с дровяными сараями после того эпизода с мотыльками-хищниками. Тем более, что фонари ярче ничуть не стали. Вот выпадет снег, будет откровенно светлее. Зиму не особо люблю, но этот несомненный плюс у нее есть. Да и грязи будет заметно меньше. Никакого четкого плана у меня не было. Просто заполучить зарядник. Можно на время или договориться, когда можно прийти для зарядки мобильного. Домой за самой мобилой я решил не заходить. Крюк небольшой, но лучше уж действовать целенаправленно. Железная дверь анклава на сей раз была приоткрыта. Вот реально проходной двор. Правда, прямо на площадке перед дверью курила компания. 4 парня и девушка. И я почти не удивился, когда узнал Нику. Впрочем, она узнала меня первой. «О, Волков в наши края пожаловал! Какими судьбами, Серый? Неужто по нормальной жизни соскучился?» Чуток истеричных ноток в голосе, значит, не сильно рада меня видеть. Или под градусом, что более вероятно. Последний раз, когда я ее встречал, она тоже была поддавшей. Ну а сейчас вообще вечер пятницы. Немного жалко девчонку, молодая, 30, почти без хвостика. Ну вот тут я уже бессилен. Пытаться учить в таком возрасте уже поздно, да и характер у Вероники не сахар. «Привет, Ника, Ника! Все прожигаешь жизнь?» — не удержался я. «Ника, Ника» — это ввел в обиход еще Женька, ныне покойный приятель Ники, с которым мы вместе сюда и загремели. Вероника Никитина, как ее еще можно называть, чтобы коротко и емко. Работала Ника, насколько мне известно, на узле связи. И место достаточно теплое, да и отсюда недалеко. 5-10 минут пешком, если совсем не торопливо. А вот жила именно в дружной семейке анклава. Комнаты здесь есть, и на одного. Сам недавно комнату Виталика видела. Может, уже и сошлась с кем. Девица стройная, белокурая, эффектная даже при здешнем отсутствии красивых шмоток. Так что за ней не заржавеет. «Это я для Женьки была, Ника, Ника, а для тебя Вероника Игоревна!» Неожиданно огрызнулась Ника, и я вдруг понял, что она не просто под газом, а пьяна, что называется, в сосиску. Да и вся компания не сильно трезвая, блин. Видно же, некоторые и на ногах еле стоят. Да, внимательнее надо быть. Но это после дурдома рабочей смены, после суток, да еще и в полутьме, не заметить состояние другого человека достаточно легко. «Извини, Игоревна!» — развел я руками, обходя компанию. «Не хотел обидеть!» «С пьяными лучше вести себя осторожнее. Фиг знает, что у них на уме. Будь пистолет у меня на поясе, было бы спокойнее. Ствол на виду как-то отрезвляет окружающих, что ли. Хотя я не сторонник демонстрации оружия без лишней надобности». «Да пошел ты!» — сказала в спину Ника, словно ножом ткнула. «Вот так. Полное взаимопонимание», — подумал я, заходя в холл анклава. Охранник в будочке был тот же, что прошлой ночью. Увидев меня, набычился, явно узнал. Навесив на лицо самую, что ни на есть, доброжелательную улыбку, я заглянул в его окошечко. «Добрый вечер, патруль Волков. Не подскажешь, где у вас зарядник для смартфона можно раздобыть? На время, само собой, для служебных дел». На простоватом лице качка отразилась работа мысли. «В городе народ большей частью бесхитростный, а вот анклав — воистину заповедник. Благо люди с воспитанием моего мира или чего-то похожего. Если я правильно понимаю теорию, через пробои сюда попадают не только мои земляки, но и люди из уймы так называемых параллельных миров. И почти в каждом были и свои 90-е, и народ объегоривали не раз. Так что пришел в анклав, готовься, что на тебе отыграются по полной». «Для служебных к администрации с официальным запросом!» — родил, наконец, вахтер. Сволочь, раскусил меня сходу. Ну, это и неудивительно. Натаскался, небось. «Если найдется, через недельку получите. Если срочно!» — он задумался. «Может, демонстративно? Я не настолько физиономист, чтобы это понять. Если срочно, можем договориться. 500 за разовую зарядку». 500? Вот скотина. За 500 тут можно купить пистолет с парой полных магазинов. Штука гораздо более полезная, чем возможность разок воспользоваться зарядником для смартфона. У меня, конечно, найдется полштуки свободных денег. Не с собой, естественно. Но отдавать их за зарядку, которая, возможно, ничего и не даст, я не готов. Тем более есть еще вариант с оружейниками или возможность сколхозить что-то на основе простенького трансформатора и автомобильного зарядника. «Не слипнется?» Как можно ласковее поинтересовался я. «Нифига!» — не дрогнул вахтер. «Артефакт цены немалый. Их на весь анклав не больше десятка наберется». Явно брешет, как свидетель. Но, увы, недоказуемо. В одном только анклаве живет, наверное, человек 300. По голой теории вероятности зарядников должно быть больше. Ну, не будешь же ходить по комнатам выяснять. Да и совать ему пушкой в рожу не вариант. Чувак крепче меня. Да и если что, наших бьют, и меня вышвырнут из анклава на раз. «А если найду?» С откровенно гопниковскими интонациями поддразнил я. «Ищи, вон стенд!» — широким жестом указал вахтер. Стенд с объявлениями я еще прошлой ночью приметил, но, увы, ничего полезного на нем не нашлось. Зарядники на руках явно были, но люди не стремились продать их или отдать в аренду. В общем, тоже неудивительно. Для некоторых игры на смартфоне остались единственной отдушиной. «Ну, что дальше? Может, прийти с утречка и поговорить со сменщиком вахтера? Это вариант. Тот может оказаться не таким жлобом. Помнится, он играл на телефоне. Значит, и зарядник есть. Еще можно поискать через знакомых. Хотя кого я тут толком знаю, кроме Ники? Есть, конечно, наш Леха Лукин или Рыбаков из милиции, но они не анклавовские. Хоть и из провалившихся, но, как и я, освоились здесь. Будь у них смартфон с зарядником, я бы давно уже знал. Коллеги же. Ладно, надо подумать». «Ну, бывай!» — бросил я вахтеру, выходя в тамбур. «Обязательно буду!» — съязвил тот, откидываясь на спинку древнего и вытертого крутящегося кресла. Я замешкался на секунду, так и хотелось ответить, наверное, потому и услышал снаружи совсем негромкое «Тихо выходит». Сука, неужто пьяная компания решится? А что, Ника она такая, за собой повести способна на раз. Ее бы энергию да в мирных целях. Но вам сегодня не обломится. У меня был тяжелый день. Левой рукой я вытащил пистолет из-под плечной кобуры. ТТ с серебром. Да и черт с ним, стрельба не предвидится. У него хват удобнее, чем у толстенной беретты. И со всей силы долбанул дверь плечом. Доводчика тут нет, дверь пошла хорошо, и, судя по сдавленному мату, кому-то прилетело. Второй стоял, прижавшись к стене. Провел качественный прямой удар, но не рассчитал. Я двигался быстрее, чем он предполагал. Равновесие он потерял, и я от души долбанул ему в лицо стволом пистолета. Лучше было бы в солнечное, но стоял, зараза, боком, не под ту руку. Крутанувшись, выскочил на открытое место. Ну да, вот она, вся компания. Один держится за нос, словил удар дверью. Ника стоит чуть в стороне, на лице откровенное удивление. Рядом третий, этот с ножом, а четвертый в клетчатой теплой рубахе стоит чуть позади остальных. И вот у него, судя по глазам, никакое не удивление, а откровенная паника. «Бошки снесу, суки!» — ласково пообещал я. Ну, думал, что ласково. Получилось каркающе, все же перехватило дыхание чуток. Стрелять из заряженного серебром ТТ — сплошное расточительство, но они-то этого не знают. Анклавские, особенно свежачки, вообще редко носят огнестрел. У них все еще силен посыл «Нас защитит милиция». «Ника, какого хрена, а? Только не говори, что они сами!» «Пошел ты, Волков!» — истерично взвизгнула та. «Да, что-то у Ники сегодня лексикон ограниченный. А у ребят могло получиться, не будь они поддавшими. У нее-то где мозги? Минутный порыв, не иначе». Я отступил на шаг, переложил пистолет в правую руку. «Все в поле зрения, нормально. Правда, уходить придется аккуратно. Да и вообще несколько дней посматривать по сторонам, особенно в темноте. Но к этому не привыкать». «Мужики, давайте расходимся спокойно. Завтра всем будет стыдно, лады?» Я старался говорить как можно более примирительно. «Встретимся в нормальной обстановке. Можно вдарить по пиву». Тот, что у стены, так и зажимал скулу. Прилетело ему стволом качественно. Не шрам, так ссадина останется. Ибо нефиг. Парень с ножом неуверенно шагнул в мою сторону, пошатываясь. Я поднял пистолет на уровень глаз, и четвертый в клетчатой рубашке не выдержал. Аж присев, он пулей рванул прямо через кусты вдоль улицы в сторону космонавтов. Никогда не думал, что настолько буквально звучит выражение «пятки засверкали». Удивленно проводив его глазами, парень бросил нож, и тот глупо покатился по утоптанной земле. «Извиняйте, мужики!» — повторил я, намеренно не акцентируя на Нике. «Тяжелый день! Пусть завтра у всех будет легкий, окей?» Молчат. Я попятился еще немного, потом повернулся и быстро пошел по краю улицы, не выходя на тротуар. Впрочем, пистолет оставался в руке. «Вот где патрули, когда они нужны?» Обернулся шагов через 50. Компания еще стояла у дверей, видимо, выясняя, кто крайний. Блин. Настроение не то чтобы испорчено, но в турист уже расхотелось. Хотя лично меня сильно выбило из колеи отсутствие зарядника, не эти народные мстители. Свернув на работниц, я убрал ТТ в кобуру и прибавил шаг. Ладно, домой. Пожрать дома есть, хоть и без наворотов, но после смены они и не нужны, да и пара бутылок пива найдется. Закрыв за собой дверь квартиры, я вздохнул спокойнее. Не люблю разборки, вот правда. Но тут уж приходится играть по правилам. Право сильного никто не отменял, иначе сожрут. Ладно, хоть дома можно вздохнуть спокойнее. Лезть в квартиры тут не принято. На выстрел нарваться никто не хочет. Впрочем, со всеми этими событиями я уже стал было задумываться об обереге, сигналке или запоре. Вот только задумался и почти сразу передумал. Занимался этим колледж, то есть все опять упирается в Бурденко. А я именно его, как ни крути, воспринимаю как основной источник проблем. Стали бы вы заказывать замок у известного домушника? Вот и я не стану. Лучше уж поставить простейшие секретки, типа выставленные особым образом поворотной ручки на двери, неприметной волосинки или тонкого слоя муки, либо мелкой соли под ковриком в прихожей. Подобное обнаружит только тот, кто знает, что искать. Убрав рабочие пистолеты в сейф, я вытащил кольт и на всякий случай положил его на тумбочку у кровати, чего не делал уже давненько. Пусть будет, время такое. Вообще найти бы что-нибудь на подмену СКС, обожаю его, но тяжелый все-таки. Хотя это оптимальный вариант. Пистолет-пулеметы хороши только вблизи, да и попадаются чаще всего ППСы, которые недешевы и без одиночного огня. Поставил на плитку сковороду, плеснул масло, бросил макароны и пару сосисок. Пусть греются. А я пока найду одну очень нужную вещь. Очень нужная вещь, речь смартфон, была именно там, где я ее и оставил. На одной из полок шкафчика, где валялся весь условно нужный хлам. Вот уж не думал, что это детище цивилизации мне когда-нибудь понадобится. Тут же лежал свернутый шнур и автомобильный зарядник, забранный из Женькиной машины. Да и скрепки есть, уж не помню откуда. Усевшись за кухонный стол, я скрепкой вынул ячейку из симки и карты памяти. Симка тут так и болтается. Выкинуть не то, что не поднимается рука, а просто незачем. А вот карты памяти у меня никогда не было. Всегда встроенной памяти хватало. Ну, будет первая. Аккуратно вставив Виталикову карту, я защелкнул держатель. Открыл пиво, отхлебнул прямо из бутылки. Дело за малым — зарядить смартфон и понять, действительно ли Виталика грохнули или у меня разыгралась фантазия. Вот завтрашний день этому и посвящу. На плитке весело шкварчала сковорода. Выключил, хотел было поставить ее перед собой на подставку, но все же достал тарелку, переложил. Надо следить за собой, а то опустишься моментально. При отсутствии культурной жизни это произойдет на раз и не заметишь. А вот пиво будем из бутылки. Стаканов у меня, кроме граненых, отродясь не водилось. Незачем. Хотя некая культурная жизнь тут присутствует, правда, своеобразная. В комплексе, к примеру, живой звук есть и даже стриптиз. Цены, правда, соответствующие. Больше для верхушки, хотя, надо сказать, и я после некоторых вылазок не на нуле. Жаль, что Юрка Дьяченко пропал. Проклятые допели. С ним выезжать было классно, активный парень. Попал только в жернова власовского заговора. Но заплатить 500 за зарядку я не способен, увольтесь. Пожалуй, начну завтра день сооружеников. Заодно погляжу, может, что новое интересное появилось. Хотя Леха Малышев все интересное придерживает к воскресенью, базарный день. Уйдет в лед даже по завышенной цене, благо народ со всех окрестностей съезжается. Правда, теперь непонятно, что будет с рынком, если настолько активизировалось зверье на болоте. Где гарантия, что на остальных направлениях не будет так же? А наш патруль для сопровождения тех, кто едет на рынок, гонять точно не будут. Ради торговли все едут своими силами, собираясь в конвои по 5-6 машин. Вот только пулеметов участников обычно нет, слишком уж стратегический товар. Хотя, как по мне, 3-4 ствола в умелых руках ничуть не хуже, чем пулемет. А народ на хуторах обычно как раз умелый. Я куском хлеба подобрал остатки еды с тарелки, одним глотком допил пиво. Пожалуй, завтра надо все же выбраться куда-то вроде туриста. Не столько для поесть-выпить, сколько ради разговоров с людьми. Знакомые в любом случае найдутся, а подобные места обычно и являются точками распространения информации. И совсем не кстати подумалось. Вот почему, интересно, сбежал один из дружков Ники, едва увидев пистолет, причем даже не на него направленный.